каких ты пор стал совсем плохо переносить алкоголь? Может, возрастное, не знаю, но как-то на других это не отражается, вроде. Возраст, в смысле. А на мне вот так. Не то чтобы мне от него плохо, скорее хорошо, и люблю я раз в неделю пару кружек пива пропустить, но именно что раз в неделю, и именно что пару. Можно реже, не проблема. А вот чаще уже не хочется. Поэтому в спортзал на Белла-Маре я ходил попозже, тогда, когда большинство местного населения уже в баре сидело. Сначала зашел в борцовский зал, где было всего два человека, уже заканчивающих свои дела. Минут 20, постучав по мешку руками и ногами, и как следует разогревшись, я перешел в соседний, где взялся за тяжести. Там не было уже никого, так что мне осталось только музыку выключить. Люблю заниматься в тишине. Уединение мое было нарушено минут через 10. Пришла Рона. Она тоже каждый вечер приходит. Говорит, что всегда была геймфрик и даже когда-то стала вице-мисс фитнес штата Нью-Йорк, откуда она родом. Глядя на нее, легко в это веришь. Помахала мне, пыхтящему на тренажере, включила беговую дорожку, а вот музыку, к радости моей, включать не стала. У нее iPod есть. На бицепсе на резиновой ленточке. Так что музыка у нее через наушники. Вообще сказка. Общение в спортзале вообще интересное. Можно ничего не говорить и при этом быть вместе. У нас с Роной это уже вроде как традиция. Плюс в этом даже некий элемент заговора есть, что ли. Двое любителей ходить в зал после всех. У меня стопка железных плит в тренажере лязгает время от времени, да я и пыхчу, как паровоз. А у нее мотор беговушки жужжит и топают по резиновой ленте подошвы кроссовок. Вот и все общение. И при этом мы общество друг друга ищем. Я ищу, потому что она мне нравится, просто как женщина. Такая вот простая и понятная слабость. А почему она ищет моего? Ну, может быть, просто потому, что я к ней не пристаю. Почти что исключение в местном, в большинстве своем мужском коллективе. Рона наполовину итальянка, наполовину шотландка. Мать у нее была именно, что самая настоящая шотландка, из Абердина. Отец итальянин из Бруклина, поэтому и фамилия у нее Диджуни. То есть самое, что ни на есть, итальянское. Она и выглядит как итальянка. Не знаю, что у нее от шотландской матери, кроме имени. Где ее родители, не знаю. Она о них никогда не говорила. Мы вообще не так, чтобы много разговаривали. У нас такое общение. Почти без слов. Рона не из выживших. Она работала то ли на самого Брэмера раньше, то ли в его компании. Не знаю. Поговаривали. Они любили поговорить, потому что внимание нескольких сот мужчин вокруг она притягивала. Поговаривали, что она сама настояла на переводе сюда, с Кюрасао. То ли конфликт с начальством у нее случился, то ли еще что. Кто-то болтал, что из-за карьерных соображений, кто-то говорил, что у нее начальник слишком назойливый оказался. Не знаю, где правда. Я и сплетни не очень люблю слушать. Как бы то ни было, но я рад, что Рона оказалась здесь. Почему? В принципе, я уже все сказал. Она мне нравится. Нет, не как человек человеку, а как красивая женщина здоровому мужчине. И нет, я не забыл, что женат, и у меня дети. Собственно, поэтому все мои действия по отношению к Роне ограничиваются ежевечерним спортзалом и нечастой болтовней у нее в офисе. Ничего больше. Не хочется большего? Да я бы не сказал, но рад бы в рай, да грехи не пускают. Или наоборот. Подстраховать? Это у нас уже почти что ритуал. Она как раз бегать заканчивает, а я нажим лежа устраиваюсь. Без страхующего со штангой в этой позиции как-то не очень хорошо заниматься. Пусть я большие веса не гружу и занимаюсь больше на выносливость, поэтому Рона всегда подходит помочь. Да, было бы отлично. Не знаю, насколько ей интересно смотреть сверху на мою потную, перекошенную от усилий морду, но мне на нее снизу глядеть нравится. Мне на нее глядеть вообще отовсюду нравится. Ты что потом делать собираешься? Я? Еще толчок до вытянутых рук. В душ пойду, почти уверен в этом. А потом? Не знаю. Еще толчок. Ничего не планировал. Тогда пригласи меня сегодня, у меня день рождения. Дерьмо, леди. Штанга опустилась к груди. А сказать заранее, я бы подарок приготовил. Подарок можно после. Она усмехнулась. Я сама забыла, а сейчас только вспомнила. Ну, хорошо, что не стала говорить, что подарка не надо и все такое. Это было бы нечестно по отношению к ней. «У тебя завтра рейд?» «Нет». Штанга пошла вверх. «Только подготовка, разведка с воздуха. Так что, если ты о том, могу я сегодня пить или нет...» Штанга опять опустилась. «Именно об этом», — подтвердила она. «И пообещай, что причину нашего выхода аут ты сохранишь в тайне». «Почему?» «Потому что я не хочу оказаться в центре большого мальчишника, а девичник здесь устраивать не с кем. А с тобой мы, по крайней мере, друзья». «Друзья?» Как-то немного странно она об этом сказала. Не пойму, на что намек, но прозвучало как-то не так. «Ну да, в общем, я ее понимаю. Общается она здесь больше со мной и еще с Милли Бахман, крупной такой блондинкой, работающей врачом на Багамской Королеве. Но Милли там же на круизнике и живет, так что Рони здесь только со мной, наверное, и праздновать». «Тогда празднуем вдвоем», — заключил я, изобразив решительность. Но программу честно отработал до конца, равно как и Рона. При спортзале душа не было. Его оборудовали в каком-то большом подсобном помещении. Да и смысла в этом душе не было. Проще до каюты дойти. Лично мне всего лишь на одну палубу выше и 50 метров от трапа по коридору. Поплескался под горячей водой, распахнул дверь из ванной в каюту, чтобы пар побыстрее вытягивало, вытерся, причесался перед зеркалом, протерев ее от конденсата рукой. Потом уставился на свое отражение, глядя в покрасневшие после душа глаза. «А ты точно готов сделать то, что ты хочешь сделать?» — спросил я себя вслух. «Хочу. Точно хочу. Я знаю. Нет, я не ходок. Очень далеко не. Я женат уже 17 лет, и за это время, конечно, случалось всякое. Но это всякое случалось очень редко и никогда всерьез. И никогда близко от дома, никогда не было опасности того, что это где-то всплывет. А что я собираюсь сделать сейчас? Завести роман на стороне там, где работаю? Нарушить первую, так сказать, заповедь? Получается, что так, именно это сделать и хочу. Собираюсь все же сильно сказано. Собираться можно тогда, когда уже все получилось. А я пока ни в чем не уверен. Нет, Рона меня явно выделяет из числа других мужчин, но почему именно? Может, как раз потому, что я к ней еще не пытался подбивать клинья? Может такое быть? Конечно, почему бы и нет? Нет, комплексов и болезненной неуверенности у меня тоже нет. Я всегда легко строил отношения с женщинами и всегда им нравился. Не было у меня проблемы с подружками с самого подросткового возраста. Не было их и после. А если и были, то скорее обратного порядка, когда не знаешь, как вежливо избавиться. Так что, может быть, именно поэтому я и был всегда достаточно верным мужем. По крайней мере, из тех мужчин, что лично знал я вел себя в командировках и поездках куда приличнее других. За это ручаюсь. И все же сейчас я хочу пойти против всех своих же привычек и правил. Именно так. В бар я пришел первым. Все же мужчины с личным туалетом справляются быстрее женщин. Бар на пароме был просторным. Просто стойкое подмаренное дерево в просторном холле, а вокруг столики. Да еще и холл плавно переходил в ресторан, в котором когда-то кормили а-ля буфет пассажиров. А теперь Марио кормил нас. Ужин давно закончился, сейчас ресторан был закрыт, но столики свободны и доступны. Так что найти свободный проблемы не было. Я и нашел в самом дальнем углу, чтобы никто не мешал. Рона появилась минут через 5 после меня. Вошла в зал, увидела, как я помахал ей рукой, пошла в мою сторону, попутно отболтавшись от пары приглашений присоединиться к компаниям. Я впервые увидел ее не в форменном камуфляже или в чем-то спортивном, а одетую обычно. Джинсы в обтяжку, майка. В принципе, оделась обычно некуда, но мне показалось, что просто для выхода в свет. Это от настроения у меня, наверное. «Уже заказал что-нибудь?» «Пока только минеральную». Я показал на стакан, набитый льдом и ломтиками лимона. «Я понятия не имею, что ты пьешь». «Я сама понятия не имею», — улыбнулась она, показав ровные белые зубы. «Даже не помню, когда пила в последний раз». Упитанная молодая негритянка подошла к столику, вопросительно глядя на нас. Дочка Лероя. То ли Киша, то ли Латиша. Я пока не научился их между собой различать. Не близнецы, но все же очень похожи. Если точнее, я просто забываю, какое имя у какой из них. Ну и что я буду? Пиво как-то в день рождения не очень. Не соответствует. Что еще? Выбор здесь хороший. Навезли столько с материка, что утопить можно в алкоголе весь паром вместе с экипажем. Тем более, что экипажа тут всего человек 10 осталось. Только на обслуживание. Паром здесь встал надолго. «Джин-тоник, пожалуйста!» Решился я наконец и все равно заказал быстрее, чем Рона. Она все еще думала. «Красное вино!» — выбрала она наконец. «Сухое. Оно у них здесь хорошее, я видела». Повернулась она ко мне. «Все равно риск», — усмехнулся я. «В чем?» «Ну, когда заказываешь что-то стандартное, ты точно знаешь, что тебе принесут. Если джин-тоник, если это не бар для алкашей, то джин будет приличный, а тоник вообще трудно испортить. Если пиво известной марки, то тоже некая гарантия. Ты уже знаешь, что это за вкус. А вино?» «Вино, которое разливают в бокалы, будет тем, которое выгодно покупать владельцу бара. Или выгодно продавать поставщику. Ну и которое будет пить большинство посетителей из тех, что вино заказывают. А 9 из 10 можно налить чего угодно». «Согласна», — кивнула Рона. «Но я знаю, что у них за вино, видела. Я дам тебе попробовать». Вино и вправду оказалось неплохим, так что она не прогадала. Я еще подумал, что надо было просто заказать себе сприцер, такую популярную в барах моей Эльвирии смесь из белого вина и содовой. Но потом махнул на эти мысли рукой. Взял бутылочку тоника и медленно вылил ее в стакан. Вся не влезла, на палец на дне осталась. А смесь получилась немного крепковатая, на мой вкус. «Ладно, с днем рождения тебя!» — поднял я стакан. «Спасибо!» — чокнулись. «Странно, в первый раз так его празднуем, что даже сама забыла». Рона откинулась в кресле, положив ногу на ногу. «И еще странно, что у нас вообще остались дни рождения. У тебя когда?» «У меня в январе, еще не скоро». «А у семьи?» «А при чем тут семья?» «У жены в марте, у детей в октябре, у обоих». «У моей мамы послезавтра. Должен быть». Она коротко вздохнула и чуть прикусила нижнюю губу. «Хоть я не думаю, что она... Пусть лучше не жива, чем так». Она не договорила, но я ее понял. «А отец?» 3 года назад. Сердце. «Подожди, ты же работала на Брэмера раньше. Я ничего не путаю». «В его личном офисе в Нью-Йорке. Собирала информацию». «Но ведь эвакуировали семьи всех, нет?» «Не совсем». Рона отпила вина и поставила бокал на стол. «Офисные деск-жаки не относились к тем, кого принято относить к essential, жизненно важным. Так что персонал большей части офисов других компаний был предоставлен самим себе. Все эти брокеры, адвокаты, бухгалтеры. Я знаю, я сама составляла списки людей, необходимых для выживания после катастрофы. Нет, я не одна». Она перехватила мой взгляд. «Когда Брэмер понял, куда все идет, он поручил это именно нам». «В таком случае...» «В таком случае мою маму должны были эвакуировать. За ней выслали машину. Точнее, машина ехала по маршруту, забирая людей из домов. Мама почему-то не оказалась дома, хотя она должна была ждать. Я разговаривала с ней за час до этого. Ее мобильный больше не отвечал. Я пыталась ее искать, но... Не я одна. Пытались и другие. Но она просто исчезла. А дальше все полетело к чертям. И искать кого-то в Нью-Йорке...» Она опять вздохнула. «В общем, я до сих пор не знаю, что с ней случилось». «А что могло?» «В городе было страшновато. Уличная шпана сходила с ума. И пожилой белой женщине было опасно выйти даже на улицу. Но она не собиралась никуда уходить». «А те, кто за ней поехал, что сказали?» «Они сделали, что могли, даже взломали дверь в квартиру, и все ее обыскали. Ее вещи были собраны, сумка стояла у входа, но мамы не было. Мне кажется, что она все же куда-то вышла на минутку, и там что-то случилось. Ты знаешь, она курила, и когда еще мы говорили по телефону, она сказала, что сигареты заканчиваются. Она могла пойти за ними». «А полиция?» «Полиция к тому времени почти закончилась. Уже начали появляться первые психи, в городе поднималась паника. В общем, им было не до этого». «А потом? Что ты делала потом?» «Перелетела со всеми на Тринидад». «Как было там?» «Там был карантин. У нас карантин. Территорию окружили забором, везде стояли пулеметы. Местных просто не подпускали. Потом местных стало меньше. Брэмер сумел провести свою вакцинацию в некоторых компаниях, которыми владел или он сам, или Аль-Хусейн». «Аль-Хусейн? Не слышал о нем?» Она удивилась. «Если ты работал...» «А, ну да. Ты же появился сам по себе, не с нами, не с первой волной. Тауфик Аль-Хусейн — какой-то там боковой отпрыск саудовской королевской семьи, с которыми Брэмер дружил чуть ли не с детства. Они познакомились в Лондоне, в частной школе. Потом Аль-Хусейн приехал в Америку, жил в Калифорнии, они много общались. Ты же знаешь, что в Персидском заливе тоже есть анклавы, и там тоже живут люди». «Разумеется». «Об этом все знают, но я как-то в историю их создания не вдавался. Рэй сказал, что эта часть сил осталась там. Ну, я в какой-то форме это и запомнил. Брэмер и Тауфик образовали новую компанию, которая приобретала нефтяные активы. Они поставили несколько нефтяных и газовых платформ у Тринидада. Завод Вильямстаде, где нефть перерабатывают, тоже им принадлежит. И еще много всего. — И они начали перевивать своих людей сами? Своей вакциной? — догадался я. — Кого успели? Брэмер даже пробил какие-то программы вакцинирования для населения. Например, школьников и студентов как-то прививали отдельно. Была программа для молодых матерей через клиники. Но все равно большинство людей... Ты понял, в общем. — Я понял. Только и осталось подтвердить мне. Потом мы перелетели на Кюрасао, а потом я страшно поругалась со своим боссом и потребовала перевести меня сюда. — Так далеко? — удивился я. — Тогда хотелось как можно дальше. Я была не совсем себе. Но пока все нормально. Я чувствую себя нужной здесь. — Это важно! — кивнул я, отпив из высокого запотевшего стакана. — Мне было важно стать нужным, когда я просился именно в спасатели. — А ты и так бы в них попал! — улыбнулась она. — Я читала твой файл. Куда еще могли тебя определить? — Могли оставить на островах, там тоже есть работа для таких, как я. Острова еще чистят. — А ты хотел именно спасать людей? — Да примерно. Спасли меня, теперь должен спасать я. — Тебя не спасали, ты сам сюда добрался, — возразила она. — Ну, не совсем сам. Нас было несколько, но я о другом. Я вырвался из ада, самого настоящего. Нет живых людей, только мутанты и трупы. Я бы понятия не имел, что делать дальше. Где выживать? С кем? Как? Я добрался до островов и вдруг получил нормальную жизнь. Дети в школе. — Жена что делает? — подсказала она продолжение. — С ней тоже все в порядке. Не стал я развивать тему. Нормальная, обычная жизнь. И я решил, что должен за это как-то заплатить. За нормальную жизнь. Хотя бы спасением других людей. — То есть здесь ты и на своем месте? — уточнила она. — Без сомнения. Я же сказал, что я нужен. Она помолчала минуту, затем спросила. — А вот здесь, в этом кресле? — Ну вот, момент истины. — Рона, ты мне нужна. Я посмотрел ей в глаза. — Мне нравится быть рядом с тобой. Я в тебе нуждаюсь, и да, мне хочется быть именно здесь, рядом с тобой. Сейчас, в этом кресле. — Это примерно то, что я надеялась услышать. — Сказала она совершенно серьезно. Это примерно то, что хотелось услышать в ответ. Маленькая птичка, на борту которой кто-то успел нарисовать птичку сердитую из известной игрушки, легко оторвалась от палубы и начала быстро набирать скорость, накренившись на нос. Почти под ногами пронеслась мутноватая вода, затем крыши припортовой промзоны — скопление огромных складских и промышленных зданий. Промзона теперь и одно из самых привлекательных мест для выживших. Там много всего нужного и одно из самых опасных. У психов прорезалась явная тенденция сбиваться в стаи и прятаться днем именно в таких вот больших помещениях. Пока мы шарили по этой промзоне, пострелять пришлось немало. За пилота была уже знакомая нам Энджи, та самая, что летала с Марком на спасательном Джейхоуке. Теперь ее вроде как повысили, она уже летала самостоятельно и вполне даже хорошо. И мне даже, наконец, удалось ее разглядеть. Энджи была невысокой, плотной, но не толстой. Со скуластым, веснушчатым лицом и светлыми, как солома, волосами, коротко постриженными. Еще она была удивительно наблюдательной, так что в роли пилота разведывательного вертолета она оказалась как нельзя более к месту. «Над дорогой пойдем!» — сказал ей по привычке повторять то, что и так все давно уже знают. «Я поняла», — кивнула она. «Пит, у тебя все работает?» Пит, бывший полицейский, из моей первой группы, той самой, с которой я высаживался тогда на отель в Палм-Бич, сидел сейчас за мониторами флира, такой очень полезной штуковины, которая представляла собой смесь мощной телекамеры, прибора ночного видения и тепловизора, самого полезного прибора из всех. «Все отлично, никаких проблем», — ответил он, орудуя маленьким джойстиком. «Смотри, чтобы запись шла все время», — сказал я вдогонку. На этом приборе небольшой конструктивный косячок имелся. Можно было случайно отключить запись, манипулируя направлением камеры. А нам бы весь маршрут снять и потом подробно посмотреть еще раз, уже на пароме, на случай, если мы что-то пропустили. «Я слежу, все будет нормально!» Внизу работает фронтальный погрузчик под охраной сразу двух «Хамви» с пулеметами. Собирает трупы с улиц промзоны. Потом их увозит самосвал. Самосвал сваливает их на баржу. Баржа выходит далеко в океан, становится над самым глубоким местом и сваливает свой груз туда. Мерзкая и гадостная работа, но платят за нее очень много, поэтому добровольцы ее делать находятся. А трупов везде много теперь, к ним даже привыкать уже начинаешь. Что такого в том, что посреди улицы лежит погибший человек и разлагается? И запах везде в городах кошмарный, особенно на этой жаре и духоте. Но в вертолете мы его не чувствуем, к счастью. В вертолете мы высоко, от психов далеко и вообще в приятной безопасности, если изгнать из подсознания нехорошую мыслишку, а что будет, если упадем? Да ничего не будет. Если сесть сумеем, потому что тогда за нами вылетят сразу два вертолета, причем уже вооруженных. Найдут по радиомаяку и подберут. Ну и если психи нас там не разорвут и не сожрут, потому что места теперь бывают разные. В некоторые на вынужденную лучше все же не садиться. Опасность, кстати, не только от психов бывает. Всяко уже слышали, потому что не так уж, чтобы совсем мало людей уцелело. Все же многие от прививок отказались, и не все уцелевшие хорошие люди. Мы пока ни с чем подобным не сталкивались, но из других мест рапорты обо всяком поступали. Выжившие объединяются, безопасность в количестве, но объединяются по разным принципам и под разными флагами, так сказать. Я тяжко зевнул, прикрывая рот ладонью, помотал головой, словно стараясь стряхнуть остатки сна. «Спишь плохо?» — скосив на меня глаза, спросила Энджи. «Сплю хорошо, просто не всегда достаточно», — ответил я, в подробности не вдаваясь. Часа два поспали, наверное. Даже когда закончили, оторвались друг от друга, то долго не мог уснуть. Впечатление, как у подростка после первого раза. Не знаю, постоянный ли сдерживаемый стресс тому виной или что-то другое, но мы делали любовь долго, много раз, до тех пор, пока совсем без сил не свалились. А уж как по будильнику поднимался, долго просыпались оба, так долго, что еще раз успели. И хоть я совсем-совсем не выспался, но настроение было такое, что хоть без вертолета лети. А так сам по себе, исключительно на вдохновении. Ирона. У нее не было вот этого, что у американок встречается. Потребность доказать даже в постели то ли тебе, то ли себе, что вы равноправные партнеры в сексе. Из-за чего все это становится каким-то искусственным и натянутым. У Роны этого не было. Мы были женщиной и мужчиной, и это вовсе не значит, что она была пассивна. Я не сумею объяснить разницу между активностью и доказательством равноправия. Но она есть, ее чувствуешь. А зеваю, правда, очень тяжко. Так, вон первый затор, тот самый, что сегодня должны растолкать люди Сэма. Его и следующий, он примерно километра через три должен быть. А вот что дальше? Мы летим в Форт Милл, к арсеналу Национальной гвардии. Пока мы добирались только до базы ВВС национальных гвардейцев, это неподалеку от Колумбии, но добирались воздухом. Угнали оттуда порядка 10 блэкхоков, 3 разведывательных Кайовы, 5 чинуков. 3 наших блэкхока как раз оттуда. Потом сделали несколько рейсов за запчастями, тоже воздухом, чинуком. И планируем еще. А вот в Колумбию надо будет прорываться землей. Груза должно быть много, и будет он тяжелым. В арсенале немалый запас легкого оружия и очень много патронов. Вот это все мы вывести и должны. Причем грузовиками из самого арсенала. Там еще и военного транспорта всякого много. Это для начала. Еще есть Форт Джексон, огромная военная база возле Колумбии. Но с ней не все так просто. Мало информации, где там что, зато точно прорва психов. Это уже успели заметить. База раньше была чем-то вроде главной армейской учебки, так что техники в ней было умеренно. И оружие вроде бы тоже все больше устаревшее. Автоматы там даже не М4, а старые М16, но вполне в рабочем состоянии. Но где-то на территории базы должно быть хранилище боеприпасов. А вот стреляли здесь очень много. Тысячи новобранцев учились, то есть боеприпасов с избытком. Его неплохо было локализовать, что мы попутно и попытаемся сделать. Шоссе здесь широкое, с просторными обочинами и разделительной полосой, но пробки все же на нем вижу. Не километровые бескрайние, а скопление брошенных машин. С воздуха заметно хорошо, и они больше возле карантинных блоков. Без тяжелой техники не пройдешь, но и особых проблем возникнуть не должно. Грузовики с отвалами толкачи делать уже научились. Выживших мы, скорее всего, здесь не найдем. Всех нашли раньше. Теперь самая ближайшая группа выживанцев или сами пробиваются в Чарльстон, поймав нашу радиостанцию на свои приемники, или их находят дальше от базы. Но кто знает. Так что все равно по сторонам присматриваю. Может быть, найдем кого-то, прорывающегося к нам. И для таких даже факт того, что мы их заметили, и это покажем, лучший праздник. А случись чего, то можем и помощь выслать. Как-то все на прошедшую ночь мыслями сбиваюсь. Это вообще-то не к месту сейчас. Надо на другом сосредоточиться, но мысли сами соскальзывают. Непроизвольно. Надо собраться. Рона все равно останется там же, никуда уезжать не собиралась. Так что собрать себя в кучу. Пока нормально было все. Все препятствия преодолимы. Разве что мост через Скангери взорван. Но он не один. Правда, придется ехать через город, но крюк не слишком большой, а колонна будет крепкая. Так что даже все терпимо. Энджи, снижайся, сделай пару плавных кругов над складами в Форт Джексоне и поворачивай на Форт Милл. Обстановка и цель. Я глянул в открытый блокнот, который держал в руке, чтобы убедиться в том, что я начал брифинг в правильном порядке. Обстановка у нас неизменная. Большие группы психов контролируют Форт Милл и окраины Чарльстона. Между городами их меньше. Придется проезжать Коламбию. Там психов тоже много. Основная цель задания — захват арсенала и парка техники Национальной гвардии Форт Милл. Дополнительное — хранилище боеприпасов в Форт Джексоне. Если арсенал Форт Милл окажется пуст или поврежден и не будет представлять ценности, то приоритетным становится хранилище в Форт Джексоне. Я обвел глазами слушавших. Вроде не спит никто, вид у всех сосредоточенный. На всех камуфляж, все коротко стрижены, так что, несмотря на гражданское прошлое большинства людей, вид вполне военный. Новичок Дотсон, к слову, в первом ряду. Задний ряд занимают водители бульдозеров и грузовиков. Все это их тоже касается. Среди них заметил ту самую женщину, что увозил с Багамской королевы. Водители уже привычно переодели во флотскую рабочую униформу. Так их проще будет отличать в заварухе. Вообще, примерно в тех краях еще 4 подобных арсенала. Но такого количества техники в них нет. Так что до них доберемся позже. Начинаем с самого жирного куска. «Силы противника!» Перешел я к следующему пункту. «По данным воздушного наблюдения, выходит, что в промзоне вокруг арсенала скрываются множество стай психов, активных обычно ночью. Такие же стаи есть в Чарльстоне, но эта проблема касается колонны наземного транспорта. А так ситуация в Чарльстоне уже каждому из нас знакома. Так?» Многие закивали, некоторые сказали «да» или «так». «Ну да, тут все знакомо. К тому же половина мутантов в городе уже истреблена. Этим занимаются постоянно. А вот в Коламбии у нас пока разве что разведка выбиралась. Там все по-прежнему. Известно, что существуют группы выживших, настроенных враждебно практически ко всем или действующих непредсказуемо. Мы с такими не сталкивались, но информация поступает. Лучше рассчитывать на то, что мы можем столкнуться с подобным. Что происходит в самом арсенале, мы не знаем. Следует учитывать даже возможность того, что он кем-то занят. Кем-то, кого наше появление не обрадует. Короткий взгляд в блокнот. Погодные условия. Пока изменения погоды не ожидаются. Все как сегодня. Жарко, душно. Ночью температура немного опустится, но несущественно. Рассвет в 6.22, закат в 22.02. Так, местность. Ничего, слушают. Кто-то что-то в блокнотах помечает. Я перед самым простым заданием провожу подробнейший брифинг. Даже если и дел на четверть часа. Зато потом никто не сможет сказать, что он чего-то не слышал или не понял. Еще важно. Для меня это возможность убедиться в том, что меня правильно поняли. «Местность», — повторил я. «Городская промышленная застройка в Форт Милл преимущественно одна, двухэтажная. Арсенал находится на аэродроме, то есть на самой окраине, что облегчает планирование. Между городами движение осуществляется по широкому шоссе с хорошим покрытием. Обзор по сторонам во многих местах ограничен зарослями. Ближе к Коламбии местность местами болотистая, что может затруднить съезд с шоссе при необходимости. Сэм!» — я обратился к кузнику синагоги. «Если вдруг придется съезжать, запускай вперед тех, кто может оценить качество грунта». «Я понял». «Силы противника!» — опять в блокнот. «Основным противником являются психи. Их здесь тысячи и тысячи. Двигаются в среднем быстрее обычного человека. В рукопашной практически неодолимы. При атаке с небольшой дистанции крайне опасны. Пользуются холодным оружием. Вступать в бой с невыгодной позиции смертельно опасно. «А если люди?» — спросил кто-то. «Вопросы потом, если можно». Посмотрел я на поинтересовавшегося. Это был Крейн из группы «Майк». Он как-то тяжелее, чем другие, втягивается в военный стиль поведения. Но вообще парень толковый и хороший стрелок. «Сведений о людях у нас нет», — все же взялся я ответить на вопрос. «Будем исходить из того, что они могут быть вооружены тем, что можно найти в вооруженных магазинах и арсеналах. По численности они, скорее всего, нас не превосходят. Но пока это противник гипотетический. Продолжу, если не возражаешь, хорошо?» Я посмотрел ему в глаза, и Крейн немного смутился. «Дружественные силы. Мы таковые встретить не ожидаем. Возможно, обнаружение групп выживших, но они скорее окажутся дополнительной трудностью, потому что нам придется обеспечивать их спасение. А вообще исходим из того, что дружественных сил в этом районе нет. Никаких признаков их существования разведка не обнаружила. Так, соседей слева и справа у нас тоже нет. Так что эту часть опускаем. Огневая поддержка!» Я посмотрел на левую часть зала, где находились экипажи вертолетов. Сидевший в первом ряду Марк помахал мне ручкой. «Во время высадки нас могут поддержать огнем миниганов с вертолетов. Затем вертолеты уйдут на базу на дозаправку. То есть в течение приблизительно 2,5 часов огневая поддержка не будет нам доступна. Или до прорыва колонны, если группа высадки даст колонне сигнал на выдвижение. Марк!» «Нет-нет, у меня никаких вопросов», — ответил он. «Разве что одного стрелка придется брать взаймы. У нас Ричард свалился с температурой». «Стрелки должны быть везде». «Будут». «Отлично. Группы и подразделения». Я опять обвел глазами зал. «Группа высадки, отделение Лима и Майк. Экипажи наземных Хамви, отделение Оскар и Папа». На этом список подчиненных лично мне сил исчерпался. Дальше уже шли силы привлеченные. «Высадка. 2 Блэк Хока, в резерве остается Чинук для экстренной эвакуации или вывоза особо ценных трофеев. Марк!» Я снова повернулся к пилоту, который заодно был у нас и командующим ВВС. «У тебя люди распределены?» «Распределены, подтверждаю!» «Отлично! Оскар и Папа выдвигаются на 5 машинах. 3 легких Хамви и 2 с броней. 1 с 50 и 1 с Марк-19. Машин у нас хватает. В Чарлстоне было их несколько десятков, совершенно новых, приготовленных к отправке. Пустынного цвета Хамви М1151А1. Часть как раз без вооружения и с легкой броней, а часть тяжелые модели Б1 с башнями. Для тех, что без вооружения, быстро соорудили повторные башни, простые и легкие, из решетки и толстого оргстекла, куда легче стандартных пуленепробиваемых, с примитивными шкворневыми вертлюгами, которые воткнули обычные пулеметы М240, сварив под них увеличенные ящики для ленты по 300 патронов. Для боя такие не годятся, а вот против психов оказались хоть куда. Пробить даже легкую броню те не могут, равно как и сетку башни. Но атакуют быстро, так что главным становится количество патронов в ленте и скорость поворота оружия. А у тяжелых Хамви с этой скоростью все же не очень. Так что приходится вот так комбинировать. «Транспортная группа!» Я посмотрел на Сэма. 2 десятка водителей должны быть готовы. Вооружены и...» Я посмотрел на женщину-водителя. «Сертифицированы с автоматом М4». Сэм мой взгляд перехватил и ответил раньше, чем она. «Джин вчера сертифицировалась, стрелять умеет!» «Я могу еще вас поучить!» — добавила своим хриплым голосом Джин. Я кивнул и продолжал с листа. «Должна быть машина разграждения, заправщик, грузовик с генератором. В колонне предусмотреть дежурный тягач». «Уже все сделано. С колонной пойдет 8.60». «Иметь инструмент для вскрытия ворот, людей, которые могут им пользоваться. Проверить, точно ли умеют. Люди для погрузочных работ. Укрепленный скулбас 20 человек». Из прошедших карантин, но еще не распределенных. Отлично. Раньше Сэм, в силу его крикливости и темперамента, от такой моей занудной манеры ставить задачи нервничал и ругался. Но теперь привык. Терпит. Он и сам ничего не забудет, но я все равно повторю все от корки до корки. План операции. Я даже паузу выдержал, чтобы все точно были готовы слушать. Пара Бекхов, позывной Стамеска, высаживает отделение Лима и Майк на крышу арсенала. Позывной группы высадки — Верстак. Задача групп — обеспечить вход в здание арсенала, проверить его содержимое, убедиться в отсутствии вооруженного сопротивления, обеспечить безопасность объекта от мутантов. Стамеска остается в воздухе до моей команды или ухода по топливу без учета резерва. Посмотрел на пилотов и экипажа. Слушают. Отделение Сьерра и Папа, позывной Дрель. Задача — обеспечение безопасности конвоя, при необходимости эвакуация верстака. Во время работ в арсенале — охранение. Сам конвой. Я посмотрел на Сэма, и тот махнул рукой, мол, слушает. Конвой. Позывной Молоток. Задача конвоя. Первое. Разблокирование дороги. Затем необходимо будет завести автомобили из парка арсенала. Затем погрузка трофеев в заведенные грузовики. Доставка их до базы в Чарлстоне. При необходимости машины конвоя могут быть использованы для эвакуации других групп или обнаруженных выживших гражданских. Чинок. Во втором ряду поднялось два молодых парня, которые летали на большом вертолете. Оба из первой волны, раньше служили в американской флотской авиации. Позывная отвертка. Находитесь на базе до сигнала. Вы — решение самой острой проблемы, какая возникнет. Возможно, вам вылетать не придется. Вообще, Чинук не наш, но сейчас он свободен. Никаких плановых полетов к атомным станциям не ожидается. Так что его решили задействовать. Затем я нашел глазами седоватого, но при этом довольно молодого мужика. Обратился уже к нему. «Алик, твоя птичка — позывной Фанера. Задача — разведка по маршруту движения конвоя. Поддержка связи с конвоем и верстаком». «Я понял». Позывной я ему придумал сам, в шутку, которую здесь никто не понимает. Вспомнил, что летело над Парижем, вот и присвоил. Алик как раз и есть тот парень, что угнал две шерифских вертушки. На одной из них — джет-рейнджер. Он и полетит. Он у него последние модификации. Тот, что на 800 километров летает. Так что вполне может покрутиться в воздухе. Закончив с общим брифингом, распустил всех, кроме своих бойцов. Им уже дальше их командиры пусть все разжевывают. А я пока со своими займусь. Сели плотнее, сдвинувшись вперед. 4 группы по 7 человек. Точнее, должны быть по 7, но в майке теперь 6. Взяли Дотсона, но погибло двое. Одно место в штате пока вакантно. «Значит так, по экипировке». Я снова полез в блокнот. «Берем один стандартный паек на сутки и 2 литра воды. Я бы и это не брал, но бывают непредсказуемые повороты сюжета, так что минимальный запас нужен». Все закивали. В Южной Каролине при изобилии воды с нормальной водой не очень. Все больше грязное и мутное, водопроводы, понятное дело, давно не работали. Запас пайков и воды сгрузят с вертушек отдельно, но и свой НЗ должен быть у каждого. «Схема стандартна для всех групп», — продолжил я. «Командир группы, поинтмен, автомат с глушителем, 720 патронов, Марк 23 с глушителем, 2 запасных магазина, 4 гранаты, 2 осколочных и 2 хлопушки, клеймор, 2 фальшвейера, красный и зеленый, 2 дымовые гранаты тех же цветов. Связь штатная у каждого, ПНВ, у командира тепловизор, красный и зеленый светофильтры на фонари». Подствольный фонарь на автомат. В принципе, экипировка стандартная, за исключением большого боезапаса. Но повторить опять же надо все. Радист групп Лима и Сьерра. Автомат с глушителем и стандартный боекомплект. Запасная батарея для рации. 4 клеймора. 4 фальшвейера. 2 красных и 2 зеленых. Светофильтр на фонарь. Красный и зеленый. Радисты групп Майк и Папа. Несете просто спутниковые телефоны с запасными батареями. И по запасному аккумулятору для рации. Боекомплект 720 патронов, 8 клеймеров. Радисты в каждой группе в таком случае роскошь. К тому же спутниковые иридиумы еще работают. С началом катастрофы биллинг отключили. Связь стала бесплатной и продолжает функционировать. И они пока куда более надежная связь, чем рация. Поэтому пусть несут дополнительные мины клеймер. Против набегающей толпы психов они работают великолепно. «Пулеметчик!» Я посмотрел на Уэйна. Рослого, плечистого мужика, родом из Миссури. который был пулеметчиком в отделении Лима. 2,49, 1600 патронов, 4 гранаты, 3 осколочных и одну хлопушку. Красный и зеленый светофильтр на фонарь. Опять пауза, чтобы отделить одно от другого. Все слушают. Внимание держу. Скучающие морды пока не появились. Гранатометчик несет 360 патронов и 36-40 майк-майк. 2 клеймора, 2 дыма, красный и зеленый. Также фильтр на фонарь. Марксман. Опять проверка, слушают ли. Несет 1.10, глушитель, 320 патронов, Марк-23 с глушителем, 2 запасных магазина, 2 осколочные гранаты, 2 дыма, 2 фальшвейера, 2 фильтра на фонарь, тепловик к прицелу. У психов есть вожаки, это уже давно заметили. Альфы. Они организуют атаки, они гонят других вперед, обычно прячась сзади. Они же часто убивают нижних, чтобы прокормиться. Так что марксман — человек очень необходимый. Он как раз убирает альф с картины. А заодно он еще и наблюдатель всегда, так что тепловик ему необходим. У психов температура тела выше, чем у здорового человека. Так что обнаружить их по тепловой сигнатуре даже проще. Подрывник! 360 патронов. Автомат с глушителем и подствольником. 20 штук, 40 майк-майк. 12 брикетов С4, 2 клеймора, 2 дыма, 2 фальшвейера, 2 светофильтра. Там придется входить, так что подрывник нужен. Заодно он может выступить как огневая поддержка. В других зданиях, где не требуется взрывать много, его как второго гранатометчика используем. Но вообще уровень подготовки подрывников пока так себе. У меня люди из выживших, взлет-посадка, учим по ходу дела. Но хотелось бы получше. Корпсмен, санинструктор. Несет 600 патронов и автомат с глушителем. Весь меднабор с возможностью оперировать. Все для наркоза, 2 гранаты, 2 фальшвейера, 2 дыма. По униформе теперь стандартно, шлемы легкие, защита рук и плеч, голени, жилет от пореза и ножа. Для защиты от пули и осколков ничего не берем. Все же боя с людьми не ждем. А так носим шлемы с защитными очками и экипировку для контроля толпы, взятую в учебном центре для всяких правоохранителей, который тоже был здесь, в Южной Каролине. Модифицировали кое-что для удобства стрельбы, да и надеваем на выходы. Разве что перекрасили из черного в койотовый, а то на жаре нагревается слишком сильно. Так, теперь по порядку выхода. Сбор на полетной палубе в 6.00. С рассветом должны взлететь. Когда доберемся до места, будет уже светло. Максимум в 8 мы должны или обезопасить здание, или определить его как бесперспективное. Теперь самое важное. Тут я даже голосом надавил, чтобы прониклись. Если возникает угроза потери в группах, отходим. Не взяли склад сегодня, возьмем завтра. Никуда он оттуда не убежит. И психи никуда не денутся. Пойдем по длинному пути с химией, хотя мы этого и не любим. Главное — сохранить личный состав, нас мало. А зданий впереди много. Погибнем, кто всем этим заниматься станет? Никакого риска, никакой самодеятельности. Главный принцип — не вижу, не иду. Действовать только парами. Связь держать постоянно, но эфир дерьмом не забивать. Только по делу. Вопросы? —